Глава 4. Погранпост – это два небольших домика вытянутой формы, одна наблюдательная вышка, несколько сараев и двухэтажный командный пункт. Все это было окружено бетонным забором. В заборе имелись двухстворчатые ворота, которые сейчас были распахнуты настежь. Погранпост располагался на возвышенности, невысоком холме, в 100 метрах от береговой линии. До первых деревенских домов было не меньше километра. Примерно посередине между селом и погранпостом располагалось двухэтажное здание из красного кирпича. То ли насосная станция, то ли котельная, здание было высоким и узким, с одной единственной дверью и парой окошек на втором этаже. Все свободное пространство, внизу склона, на котором мы стояли, было заполнено мертвыми людьми. Зомби хаотично брели туда-сюда, некоторые неподвижно стояли, другие сидели на земле или даже лежали. Рядом с селом, территории пограничников, живых мертвецов, оказалось не так уж и много, не больше полусотни. Еще примерно столько же равномерно распределились между погранпостом и двухэтажкой из красного кирпича. А вот возле двухэтажного кирпичного здания собралась целая толпа мертвецов, не меньше 200 рыл, со стороны было очень похоже на стихийный митинг. Зомби 1 мая. Мать его так. Интересно, что же такого в этой кирпичной двухэтажке, что возле нее скопилось столько трупаков? В этот момент из окна второго этажа высунулась чья-то рука, которая бросила кирпич в толпу мертвецов, стоящих под стенами. Кирпич пролетел положенные ему 6 метров и со смаком проломил голову покойнику, который стоял под окном, простирая руки вверх и беззвучно разевая свой рот. Выполнив возложенную на него роль, кирпич взметнулся вверх и исчез в окне. Ага. Кто-то выжил, он спрятался в кирпичной двухэтажке и даже придумал способ борьбы с мертвецами – кирпич на веревке. А что, дешево и сердито. Знай себе, кидай кирпич в окно, только не забывай вовремя втаскивать его обратно. Вот уж действительно, кирпич – оружие пролетариата. Кирпич вылетел из окна еще несколько раз. А эти мертвяки, оказывается, чрезвычайно тупы, они даже не догадались отойти от опасного окна. Между красной двухэтажкой и селом тоже растянулись редкие цепочки мертвецов. Что творилось в самом селе, мне было не видно, горело несколько домов, и поднимающийся к небу черный дым застилал обзор. С помощью бинокля внимательно осмотрел все окрестности вокруг погранпоста. Мы можем вполне успешно захватить погранпост, прорвемся на шишиге к воротам и, закрыв их, окажемся в относительной безопасности. Останется только зачистить сам погранпост, и можно приступать к мародерству. Я выпрыгнул из кабины машины и несколько раз стукнул по обшивке Кунга. Дверь открылась, и парни, вместе с Жанной, вылезли из кузова. «Ну что, ребятишки, готовы повоевать?» Нарочито бодро спросил я. «В смысле?» Спросила девушка. «В прямом», — ответил я. «Сейчас мы проведем операцию по захвату погранпоста». «С ума сошел? Там же от мертвяков не протолкнуться», — удивленно прошептала девушка. «Смотри», — сказал я, увлекая всех за собой, на край склона, «вон погранпост, а вон основная масса мертвецов. Мы на шишиге подъезжаем к самым воротам погранпоста, по дороге расстреливая всех зомбиков, которые попадаются на нашем пути. Закрываем ворота и оказываемся в безопасности. Забор высокий, метра два, мертвец через него не перелезет. Оказавшись внутри периметра, мы через окошки Кунга спокойно расстреляем всех покойников, которые будут внутри периметра забора. А потом зачистим здание. Вот и все. Подожди, — девушка нахмурила лоб, пытаясь сформулировать свои мысли. — Как только мы начнем шуметь, на нас обратят внимание все зомби в округе. Вся вот эта вот толпа придет под стены погранпоста, — девушка указала рукой на мертвецов, стоявших под стенами красной двухэтажки. — Как мы потом покинем погранпост? — Через такую толпу даже на танке не прорваться, увязнешь, как в болоте. И что тогда, жить за забором, пока не закончится еда? Нам все равно надо оттянуть толпу мертвяков от того здания. В нем есть живые люди, и без нашей помощи они не выберутся. Понятно? Чего? От возмущения лицо Жанны раскраснелось. Какие еще люди? Ты в своем уме? Кто они тебе? Почему мы должны рисковать своими жизнями ради других? Потому что мы – люди. Поняла? И я вытащу их оттуда. С тобой или без тебя? Крикнул я, начиная злиться. Находясь за высоким забором, мы сможем спокойно расстрелять мертвецов с безопасной дистанции. В округе не больше 500 зомби, плюс-минус сотня рыл. Патронов у нас хватит. Так, что все не так уж и безнадежно. Тем более, что пацанам нужна стрелковая практика. Надо же им на ком-то учиться стрелять. Пусть они учатся стрелять из-за безопасного забора, чем открытом поле. Андрей, послушай меня. Голос Жанны дрогнул, казалось, еще мгновение, и она расплачется. Я. Молчать. Рявкнул я. Ты обещала выполнять мои приказы. Если не согласна, забирай автомат и вали на все четыре стороны. Жанна задохнулась от возмущения и, ничего не ответив, залезла обратно в кунг. Еще кто-то хочет оспорить приказ командира? Сурово спросил я, осматривая лица стоявших передо мной парней. Артем, Олег и Тимур дружно замотали головами в знак того, что у них нет никакого желания со мной спорить. Я посмотрел на Глеба, тот только глубоко вздохнул и залез в кабину газона. Значит так, парни, слушайте сюда. Машина подъедет к воротам со стороны моря. Проедем по песку, там мертвяков нет. Заезжаем в ворота. Я и Глеб расстреливаем тех зомби, что находятся внутри двора. Вы открываете заднюю дверь кунга и стреляете тех, кто снаружи. Как только расчистите достаточно места, чтобы закрыть ворота, сразу же выпрыгивайте из кузова и закрывайте ворота. Ворота закрывает Олег и Тимур, Артем страхует. Заранее приготовьте веревку, которой зафиксируете створки. Понятно? Закроем ворота, дальше будет легче. Стрелять только одиночными или короткими очередями. Если что-то пойдет не так, прячьтесь внутри кунга. Понятно? Не рисковать. Все. Погнали наши, городских. Парни залезли в кунг, а я в кабину. Один ПМ был у Глеба. У меня помимо АКС-74, был еще ТТ, ПМ и помповое ружье, найденное возле серебристого внедорожника. Ружье было заряжено патронами от моей вертикалки. «Давай, Глебка, поехали помаленьку», — решительно произнес я. «Двигаешься по линии прибоя. Песок там мокрый, мы не увязнем, да и берег скроет нас от мертвяков. Потом выезжаешь на поле и сразу же к воротам. Заезжаешь в ворота так, чтобы задняя стенка кунга оказалась в нескольких метрах от ворот. Останавливаешься и через окно стреляешь мертвяков со своей стороны. Стрелять только короткими очередями, по 2-3 патрона. Запомнил?» Труха кивнул головой и завел машину. Шишига сдала назад и, вернувшись метров на 300, съехала к морю. Газон медленно проехал по морскому песку и, вывернув направо, резко поднялся на пологий склон берега. Глеб, прибавив газа, разогнав машину. До ворот погранпоста было метров 100. Шишига, ревя двигателем, пронеслась 100 метров за считанные секунды. По пути машина зацепила капотом трех зомби. Газон влетел во двор погранпоста, ударив передним бампером мертвеца, который застыл соляным столбом в проеме. Покойник был в камуфляже и с автоматом, болтавшимся на груди, а вот его лицо было изрядно обглодано. Автомат задергался в моих руках, выплевывая серию коротких очередей, рядом стрелял Глеб. Нутро кабины заволокло смрадом сгоревшего пороха. Из кнуга одновременно лупили три автомата. Мертвяки валились как подкошенные, получив порцию свинца в голову. Отстреляв магазин, сменил его на новый и снова открыл огонь. Мертвяки, которые бродили по двору погранпоста, начали соображать, что им угрожает опасность. Они попытались скрыться за постройками, но двигались настолько медленно, что добить их не составляло особо труда. Увидев в зеркало заднего вида, что створки ворот начали медленно сдвигаться, выпрыгнул из машины. Олег и Тимур свели створки ворот вместе и смотали веревкой металлические скобы, выполнявшие роль ручек. «Артем, ты на крышу Кунга. Отстреливай самых прытких. Глеб, Тимур, вы за мной. Олег, контролируй двор. А мне что делать?» — спросила Жанна, высунувшись из боковой двери Кунга. «Ты тоже на крышу Кунга и следи за двором. Меняемся автоматами», — сказал я, протягивая свой автомат девушке. «Поняла», — Жанна отдала мне свой АКС-74У. «Глеб, какая планировка в зданиях?» — спросил я, подгоняя ремень автомата под себя. «Дурень, надо было раньше о планировке помещений спрашивать. В казарме вначале небольшой тамбур, потом общая комната», — Глеб показал рукой на крайнюю левую постройку. «Командный пост, там вход сразу в большую комнату, справа подсобка-арсенал и лестница, ведущая наверх. Наверху просто большая комната с панорамным стеклом и радиостанцией», — Глеб указал на центральную постройку с высокой надстройкой второго этажа. Потом Труха повернулся и указал на постройку справа, это баня. «Там предбанник и парилка с душевой. Начинаем слева направо», — скомандовал я. «Первым захожу я, следом за мной Труха. Тимур стоит на улице, в 5 метрах от двери и контролирует выход. Поняли?» Я подошел к открытой двери казармы и осторожно заглянул внутрь. Тамбур был чист, не в смысле пол подметен и нет следа пыли, а в смысле отсутствовали мертвецы. Аккуратно ступая по битому стеклу и держа автомат у плеча, зашел в казарму. В дальнем конце стояла баррикада из перевернутых кроватей. Перед баррикадой лежало несколько мертвых тел с пулевыми ранами в головах. За баррикадой, прислонившись спиной к стене, сидел мертвый парень в камуфляже. Автоматная пуля пробила ему подбородок и вышла через скулу, разворотив при этом половину лица. Мертвец поднял голову и посмотрел на меня своими мутными глазами. «Это Гоша», — тихо сказал идущий сзади Глеб. «Призвали совсем недавно, только из учебки. Наверное, хотел застрелиться, да не смог, пуля ушла в сторону». Приклад автомат мягко толкнул в плечо, пуля, пробив череп трупа, откинув его на стену. Стена за головой зомби расцвела красно-бурыми потеками и брызгами. Больше никого живого и неживого в казарме не было. С улицы стали доноситься частые одиночные выстрелы. Выйдя наружу, увидел, что Артем стреляет из автомата, стоя на крыше Кунга. «Что там?» — спросил я у подростка. «Зомби идут в нашу сторону. Некоторые даже бегут. Стрелять тяжело, мертвецы во время ходьбы шатаются из стороны в сторону, как пьяные». «Если что, бей по ногам», — ответил я. «А, лучше подпусти их поближе». Следующим был командный пункт. Я подошел к двери. Дверь была закрыта. Осторожно нажав на ручку, попытался открыть дверь, она не поддавалась, кто-то запер ее изнутри. «Отошли назад», — сказал я, перекидывая из-за спины помповое ружье. Выстрел и залп картечи пробил дыру в двери, выбивая дверной замок внутрь. Дверь дернулась от удара и открылась настежь. Из дверного проема неожиданно вывалилось несколько мертвяков. А сзади их подпирали не меньше десятка дохлых тварей с перемазанными кровью мордами. Трупы поперли на нас, как стая голодных псов к кормушке. Я дергал помпой, передергивая затвор ружья, посылая заряд за зарядом в толпу мертвецов. Залпы картечи снесли первых зомби, расплескав их головы. Убитые упали назад, сбивая с ног, тех, кто шел сзади. Образовалась свалка из мертвых тел, которые шевелили руками и ногами, пытаясь встать. В дверном проеме маячило еще не меньше десятка мертвецов. Откинув пустое ружье, выхватил автомат и открыл огонь. Стреляя, медленно отходил назад. Глеб увидел, что я стреляю в тех зомби, что стоят в коридоре, открыл огонь по тем мертвецам, что пытались выбраться из завала. Отстреляв магазин, быстро заменил его на полный и снова открыл огонь. Бил короткими очередями, целясь в головы покойников. Фонтанчики бурой жижи вылетали из черепов зомби, когда в них попадали пули. Когда второй магазин опустел, дорога была чиста, ожившие мертвецы были успокоены, теперь навсегда. «Можно еще как-то попасть внутрь?» – спросил я у Глеба, смотря на заваленные трупами проход. «Что-то у меня нет никакого желания шагать по мешанине из тел, мозгов и развороченных внутренностей. Вдруг кого-то недостреляли, и он вцепится в ногу, когда я буду проходить мимо». Да и вонь стояла страшная, сладковатый запах мертвечины переплетался с кислым запахом сгоревшего пороха. Аромат мог сбить с ног не хуже пули. Пора бы подумать о респираторах. «Со стороны моря есть железная лестница, ведущая на второй этаж», — ответил Глеб. «Отлично. Обходим слева, следите за верхом. Вдруг кто-нибудь свалится». Вскинув автомат к плечу, обошел командный пункт по широкой дуге. Следом шел Глеб. Тимур остался стоять напротив главного входа. Обойдя командный пункт, я нос к носу столкнулся с мертвяком. И откуда эта скотина появилась? Еще мгновение назад никого не было, а тут, бах, и на тебе. От неожиданности ударил мертвеца прикладом в челюсть, тварь только мотнула головой и вцепилась в меня своими пальцами. Зомби схватил меня за куртку и потянул к себе, намереваясь вцепиться зубами в лицо. Гад оказался на удивление сильным. И вонючим. От него несло тухлятиной, с легкой примесью ацетона. Я уперся одной рукой в грудь мертвеца, путаясь хоть как-то оттолкнуть его от себя, а второй рукой вывернул автомат, таким образом, что его ствол уперся в подбородок зомби. Укорот коротко рявкнул, выпустив несколько пуль, которые выбили приличный кусок затылочной кости зомби. «А-а! Мля!» — закричал я от резкой боли. Гильзы, вылетевшие из автомата, попали мне в лицо. Они же, суки, горячие. Мало того, мертвяк, получивший три пули, практически в упор, завалился и упал на спину. Так онеще свои пальцы не разжал. Я упал вместе с трупом, единственное, что успел сделать, это выставить вперед локоть, чтобы не извозиться в кровавой каше, которая была у мертвеца, вместо лица. Уж лучше, потом рука в куртке постираю от слизи и мозгов, чем со всего размаху толкнуться лицом в развороченную черепушку трупа. Уже лежа на земле, смог оторвать пальцы покойника от лацкана в своей куртке. Видимо, после повторной смерти его мышцы все-таки пришли в норму. «Ничего себе! Вот это шоу!» — произнес Глеб, держа меня на прицеле автомата. «А он тебя не укусил?» «Нет, не укусил», — ответил я, вставая с земли. «Внимательнее надо быть, что-то зомбак попался какой-то сильный и тихий». Подкрался гад незаметно. «Вот лестница», — показал Глеб, игнорируя мои комментарии. «Вижу. Отойди вон туда, так ты сможешь прикрыть меня, пока я буду подниматься по лестнице». Глеб отбежал метров на 6 ближе к обрыву и, осмотревшись по сторонам, навел ствол автомата на небольшой балкончик, в который упиралась лестница. Закинув Ксюху за спину, достал из кармана ПМ и, выставив его перед собой, осторожно поднялся по лестнице на второй этаж. Большое панорамное окно, через которое открывался прекрасный вид на море, было разбито вдребезги. Пол укрывал ковер из стеклянного крошева. В небольшой комнатке лежало несколько мертвых тел. Судя по одежде, гражданские из числа беженцев. Второй этаж командного пункта был радиорубкой, на столе стояла армейская рация, а антенна возносилась в небо на длинном шесте. Вот только толку от этой рации не было, длинная автоматная очередь разнесла ее в пух и прах. «Ну как там?» — крикнул снизу Глеб. «Чисто. Спустишься по лестнице, в большой зал, и сразу напротив, будет дверь арсенала». «Понял». Свесившись вниз головой, внимательно осмотрел первый этаж. Большая комната была пуста, только возле двери, ведущей на улицу, лежала гора мертвых тел. «Тимур, внимание, я сейчас появлюсь в дверном проеме», — крикнул я, спустившись по лестнице. «Понял», — ответил парень. Дверь, ведущая в подсобку арсенал, была открыта. Вдоль одной стены стояла оружейная пирамида, а вдоль другой стены располагался стеллаж для боеприпасов. В оружейной пирамиде не было ни единого автомата. А вот на стеллаже лежали 10 ящиков пятерки, еще пару цинков той же пятерки валялись на полу. Один цинк был вскрыт, и его содержимое рассыпалось на полке. Одиноко стоял ящик с патронами для ПМА, а на самой нижней полке стояли 4 деревянных ящика с пулеметными патронами. Несколько картонных коробок с патронами для СВД и ящик с гранатами РГД-5, запалы лежали рядом в коробке. Ящик был полупустой, в нем было всего 6 гранат, а вот взрывателей в коробке было больше, штук 20. Приглядевшись, я заметил небольшой стеллаж, в гнездах которого разместились автоматные рожки. «Ну, что, как дела?» — спросил подошедший Глеб. «Лучше, чем ничего. Патроны есть. Автоматов нет. Возьми один ящик с пятеркой и отнеси к шишиге». Последним, незачищенным помещением, на погранпосте, оставалась баня и прилепившиеся к ней пристройки сараи. «Ну, что, осталось только баня?» — напряженно спросил Тимур. «Ага. Тимур, давай бегом на вышку, оттуда прекрасный вид на периметр», — приказал я подростку, показывая на вышку, которая возвышалась посреди двора. «Следи за баней. Не хватало, еще раз, нарваться на одиноко стоящего мертвяка». «Патроны отнес. Цинки вскрыл», — отрапортовал прибежавший Глеб. «Как у них дела? Почему перестали стрелять?» — спросил я. «Патроны берегут. Зомби, как услышали первые выстрелы, ломанулись к погранпосту, а когда их встретили автоматными очередями, они вернулись назад», — ответил Глеб. «Так, это получается, что мертвяки обладают зачатками разума?» — удивленно спросил я. «Вроде того», — спокойно ответил Труха. «Они, конечно, тупые, что валенки, но кое-что в их головах осталось. В случае опасности они прячутся». «Ладно, потом с этим разберемся. Сейчас надо дочистить территорию. Подходим к двери бани, я становлюсь слева, а ты справа. Аккуратненько наматываешь веревку на дверную ручку и рвешь на себя. Если там внутри есть зомби, то они попрут на меня. Как только я отстреляюсь, то крикну: пустой, это значит, что мне надо сменить магазин, и стреляешь ты. Понял?» Увидев, что Глеб кивнул головой, я скомандовал: начали. Глеб подбежал к двери бани и, прихватив несколькими витками дверную ручку, отбежал на 10 метров в сторону, разматывая на бегу веревку. Я несколько раз вдохнул и выдохнул, насыщая кровь кислородом, и махнул рукой Глебу. Труха дернул за веревку, дверь бани распахнулась настежь. Длинная автоматная очередь вылетела из темного нутра бани. Стрелявший всадил весь рожок в землю перед входной дверью. «Не подходите, я буду стрелять», — раздался истошный вопль изнутри бани. Глеб встревоженно посмотрел на меня, ожидая моей реакции. «Ну и что прикажете делать?» В бане засел придурок с автоматом, который так жутко напуган, что готов стрелять вовсе, что движется. Проще всего было закинуть внутрь помещения гранату, а после взрыва следом еще одну. Потом дождаться, когда из бани выползет мертвяк, и спокойно добить его. Ну, может, я просто такой сентиментальный, но мне не хотелось убивать живого человека. Все-таки, живых людей, кажется, скоро можно будет заносить в Красную книгу, как вымирающий вид. Эй, придурок, если не перестанешь оказывать сопротивление милиции, то я внутрь закину гранату со слезоточивым газом. Понял? Крикнул я. 3 дня потом слезами умываться будешь. Оно тебе надо? Вы врете, вы не из милиции. Не подходите. Продолжал гнуть свое автоматчик. Я сейчас застрелюсь. Ничего себе. Вот это угроза. Он застрелится. Насмешил. Только чур, стреляться будешь в голову. Весело крикнул я. Договорились? Вы кто такие и что вам надо? Раздался крик из бани. Голос при этом был уже не такой истеричный. Кажется, парнишка немного пришел в себя. Слышь, ты, урод. Ты что ухуел? С какого, это перепугу, я должен тебе отчитываться? Крикнул я. Хочешь жить, выходи, нет, я сейчас закину гранату внутрь. Понял? Пошли вы в жопу. Крикнул парень. Из темного нутра бани вылетело яйцо, ручной граната, которая плюхнулась в метре от моих ног. Прыгнув вперед, схватил гранату и метнул ее обратно в баню. Глухо ухнул гранатный разрыв, из дверного проема вырвался сноп дыма и пыли. Я запрыгнул в баню, держа автомат перед собой. Мой автомат выплюнул короткую очередь в 3 патрона, прекратив мучение смертельно раненого парня. Больше в бане никого не было, только мертвый псих, его автомат, АК-74У и несколько пустых рожков на полу. Выстрелил из автомата, пуля пробила голову трупа, расплескав по дощатому полу содержимое черепа. Контрольный выстрел – лучшее средство, чтобы покойник не встал. Подобрав автомат и пустые магазины, вышел из бани. «Ну, что как дела?» – спросил я у подошедшего Тимура. «Погранпост чист. Зомби близко к забору не подходят. Что дальше?» «Не знаю. Надо придумать способ вытащить выживших. Возьми с собой Олега и перенесите все ценное в кузов шишиги, только перед тем, как нести ящик с патронами, открывайте его, не хватало еще раз, вместо патронов, взять побрякушки. Потом пройдитесь по территории погранпоста, соберите оружие, я видел несколько зомби с висевшими на них автоматами. Сделаем». Подойдя к шишиге, забрался на крышу Кунга и посмотрел на поле. Мертвецы кучковались возле кирпичной двухэтажки. Примерно с 10 зомби медленно брел в нашу сторону. «Ну и много трупаков настреляли?» – спросил я у Артема. «Примерно 2 десятка. Потом решили, что лучше подпустить их поближе, чтобы наверняка», – ответил парень, сидя на крыше кузова и набивая автоматные магазины патронами. «Какие-нибудь идеи есть, как вытащить людей из западни?» – спросил я, обращаясь к Жанне и Артему. «Если зомби понимают опасность огнестрельного оружия, то можно медленно подъезжать к толпе мертвяков, стреляя на ходу из всех стволов. Возможно, они дрогнут и побегут назад, тогда мы сможем принять людей прямиком на крышу Кунга», – предложил свой вариант Артем. «Посмотри направо», – сказала Жанна, – «видишь, в поле стоит строительная техника. Наверное, фундамент для ветряков устанавливают. Может, стоит сгонять туда, да попытаться завести бульдозер. Все-таки на большой колесной машине, через толпу зомби, будет намного комфортнее ехать, чем на нашем газоне. Опять же, крыша у трактора располагается выше, чем Кунг Шишиги». Я посмотрел в ту сторону, куда указывала девушка, и увидел скопление землеройной техники, несколько огромных колесных тракторов с отвалами, КАМАЗ с миксером и несколько строительных вагончиков, бытовок. «Тимур, иди сюда», – крикнул я парню, который медленно шел к шишиге, сгибаясь под тяжестью ящика с патронами. Когда парень залез на крышу Кунга, я протянул ему бинокль и, указав на строительную технику, спросил: «Сможешь завести трактор?» «Смогу», немного подумав, ответил парень, тем более, что скорее всего ключи висят в одном из вагончиков. Я даже за рулем такого монстра сидел. «Ничего себе!» — присвистнул от удивления я. «И когда это ты все успел?» «Такой трактор угнать проще, а продать можно быстрее и дороже, чем какую-нибудь иномарку». «Понятно», — ответил я. «Значит так, бойцы, слушай мою команду. В темпе загружаем все ценное в Кунг, следом трамбуемся сами. Через 30 минут выезжаем всем скопом в направлении строительной техники. Там захватим самые большие трактора, если, конечно, получится, и айда вызволять заточенцев. А может, кому-то остаться здесь? Будет больше времени собрать трофеи», — предложил Глеб. «Нет», — ответил я. «Не хочу разделять команду, вдруг мертвяки отрежут нас от погранпоста. Лучше быть всем вместе, так надежней. Главное — собрать все оружие и боеприпасы. Ну и еду, неплохо было бы забрать. Так, что в темпе, ребятишки. Быстрее соберем все ништяки, быстрее свалим отсюда. Артем на вышку, остальные в поиск, ходим только парами, Жанна и Глеб, Тимур и Олег». «А вы босс?» — спросил Тимур. «А я сам», — отмахнулся я от парня, набивая пустые магазины патронами. Закинув автомат за спину, взял в руки помповое ружье и пошел вдоль забора. Надо бы обойти периметр, посмотреть, цел ли забор. Забор был основательный, 2,5 метра в высоту, а поверху кольца ягозы. В одном месте увидел, что проволока порвана. Разрыв был 1-3 метра в ширину, проволоку разорвали, сорвав еще несколько штырей, на которые она держалась. Поскольку проволока свисала внутрь периметра, сделал вывод, что порвалась она из-за того, что кто-то порвал ее, прыгая через забор снаружи. И этот кто-то обладал большой массой и силой. Но на территории погранпоста мы никого подобного не заметили. «Значит, что?» «Значит, тот, кто перепрыгнул через забор, ускакал обратно. Но ведь он может в любой момент вернуться. Ладно, потом разберемся с прыгуном. Как говорится, нам бы день прожить, да ночь продержаться». Обойдя периметр погранпоста, нашел 2 пустых автоматных рожка, мертвяка, у которого в голове торчал штык-нож, и связку из 4 пар берцев. Какого ляда они валялись под забор, я так и не понял, но находку принес к Шишиге. Возле газона уже собралась вся честная компания, которая сейчас активно сосала сгущ из банок. На земле стоял картонный ящик, полный банок сгущенного молока. «Это все из провианта или еще что-то есть?» — спросил я у Жанны, которая протянула мне банку сгущенки с пробитыми ножом дырками. «Из консервов все», — ответила девушка. «Были еще бумажные пакеты с мукой и крупами, но на них кто-то изрядно повалялся, причем этот мерзавец был окровавлен. Короче, весь остальной провиант безнадежно испорчен». «Что из оружия удалось найти?» — спросил я у Глеба. 3 АКС-74, 2 УКОРОТА и СВД. Еще удалось разжиться 6 пустыми автоматными рожками и ракетницей с 3 патронами. Да, чуть не забыл, нашли 6 бронежилетов и сняли с 3 мертвяков лифчики, только их постирать надо, все в крови. Здесь добра еще хватает, можно поснимать обувь с трупов, ремни, да и так инструмент всякий разный. Может, останемся и еще немного пошукаем? Вернемся, пошукаем. Допиваем сгущ и вперед, за тракторами, скомандовал я, опустошая остатки сгущенки в 3 глотка. «Как думаешь, а если мы сейчас уедем, то те, кто прячется в башне, не подумают, что мы их бросили?» — спросила Жанна. «Вполне могут так подумать», — согласился я с девушкой. «Дайте снайперку, сейчас я им сообщение передам». Глеб, ничего не понимая, запрыгнул в будку газона и через мгновение появился, держа в руках снайперскую винтовку Драгунова. Отдав мне винтовку, он вытащил из кармана два снаряженные 10-зарядных магазина. Я залез на крышу шишиги и лег на теплый металл крыши, положив перед собой скатанный бушлат, на который уложил ствол винтовки. До двухэтажной башни из красного кирпича было примерно с полкилометра, дистанция вполне пригодная для такого стрелка, как я. Снайпером никогда не был, хотя из СВД стрелял не раз и не два. Как говорили знающие люди, снайпер – это не тот, кто держит в руках винтовку с оптическим прицелом, снайпер – это состояние души и тела. В течение 5 минут отстрелял 2 магазина. Из 20 пуль, которые улетели в сторону толпы зомби, 12 легли удачно в головы мертвяков. А трупики то дрогнули. Радостно крикнул Глеб, наблюдая в бинокль за реакцией мертвецов. Вон, как шустро начали разбредаться по сторонам. Все хорош, глазеть, дело пора делать. Скомандовал я команду к отправке. В кабину газона сел я и Глеб, остальные привычно заняли свои места в кунге. Как только газон выехал за пределы погранпоста, я молнией метнулся воротам и закрыл их, подперев арматуриной. Теперь ворота сами по себе не откроются. До скопления строительной техники мы добрались минут за 20, можно было и быстрее, но наезженной дороги не было, поэтому пришлось ехать напрямки через поле с черепашьей скоростью. Возле 2 строительных бытовок, которые размещались на колесных платформах, разместились 2 колесных бульдозера на базе трактора «Кировец». Рядом с этими монстрами наш газон смотрелся как лилипут среди великанов. Помимо 2 бытовок и 2 бульдозеров, был еще КамАЗ с миксером. Выпрыгнув из кабины шишиги, ударил кулаком по кунгу, призывая остальных присоединиться ко мне. Обойдя бытовки и все машины, заметил всего 3 зомби, которые неподвижно стояли и начали шевелиться только при нашем появлении. Всех 3 упокоил одиночными выстрелами в голову. Двери бытовок были открыты. Было видно, что работяги покидали свои рабочие места очень быстро, практически ничего с собой не взяли. Очень быстро обнаружился ящик с ключами от бульдозеров, а вот от КамАЗа ключей не было, видимо, машина была приезжая, и ключи остались у водителя. Бульдозеры завелись с полтолчка. Но вот дальше начались проблемы, оказывается, управлять таким монстром не так-то и легко. Совместными усилиями удалось тронуть машины с места и даже проехать несколько десятков метров в разных направлениях. Решено было выдвигаться к 2-этажной башне, следующим порядком. За рулем бульдозеров должны были ехать Глеб и Тимур, рядом с ними сидели стрелки, я с Тимуром и Артем с Глебом. Жанна за рулем шишиги двигается за нами в арьергарде, рядом с ней Олег. Порыскав вокруг бытовок, я нашел несколько 50-литровых бочек с соляркой. Хоть баки у бульдозеров были заполнены примерно наполовину, решили их дозаправить под самое горлышко. Сидеть в кабине бульдозера было очень удобно, много места, прекрасный обзор сверху, открыл себе окошко, опер-автомат, об дугу, которая держит зеркало заднего вида и стреляй на здоровье. Отвалы тракторов были подняты вверх, с таким расчетом, чтобы они держались примерно в метре над землей. Когда наши идущие рядом друг с другом трактора пересекли поле, то мертвяки, стоявшие возле башни, заметили нас. Еще бы не заметили. Кировец рычит как бешеный носорог в брачный период. Что самое удивительное, зомби двинулись к нам навстречу. Вот ведь тупые. Нет, чтобы бежать со всех ног прочь от рычащих монстров, они, видишь ли, любопытные оказались. Ну-ну. Сейчас мы по вам отвалами ТО и пройдемся. Дальше за нами не едь. Крикнул я Жанне. Повернувшись лицом к трактору, который шел справа, я показал жестами рук, чтобы Глеб обогнул по дуге толпу зомби, отрезая им дорогу. 2 бульдозера врезались в толпу шагающих мертвецов, как ледокол в замершие воды Арктики, безжалостно и неотвратимо. Толпа мертвяков растянулась на сотню метров. Одни еще стояли рядом с башней, а другие плелись к нам навстречу. Отвалы были подняты не только ради того, чтобы они зомбей эффективно утюжили, а еще с той целью, чтобы водителю не было видно той каши, в которую трактор превращал мертвых людей. Кировец – мощный аппарат, он предназначен для того, чтобы перемещать тонны грунта. Для него человеческий поток – это вовсе не преграда. Так легкая разминка. А вот водителю, видеть, как его машина сгребает и перемалывает в кровавую кашу из мяса, костей и внутренних органов, удовольствие не из приятных. Как только отвал прорезал колею в человеческих телах, сразу же пожалел о выпитой сгущенке, горький комок рвоты подкатил к самому горлу и меня вывернуло наизнанку. Только и успел, что высунуть голову наружу, чтобы не испачкать рвотными массами кабину трактора. Откашлявшись, посмотрел в сторону второго трактора и увидел, что Глеб с Артемом тоже блюют. А вот Тимур оказался на редкость спокойным, крутил руль бульдозера и спокойно наблюдал за тем, как отвал вминал в землю людские тела. Мне даже показалось, что у него в глазах появился какой-то нездоровый блеск, как будто ему доставляет удовольствие то, что он сейчас делает. Да, ну нафиг. Нормальному человеку такое никак не может доставлять удовольствие. Просто у парня крепкие нервы, успокоил сам себя. Наш бульдозер вырвался немного вперед, и к кирпичному зданию в форме башни мы приехали первыми. «Двигатель не глуши», — приказал я Тимуру. Высунувшись из кабины трактора, я закричал: «Эй! В башне! Сколько вас там? А вы кто такие?» Раздался крик в ответ, при этом в узком оконце никто не появился. Кричал мужчина: «Прячутся! Перестраховщики! Слушай, ты деятель, а тебе не пофигу, кто мы такие? Могли бы и спасибо сказать, что мы вас спасаем». «Спасибо! Огромное спасибо!» Неожиданно раздался женский голос. В окне мелькнуло женское лицо. «Нас здесь 8 взрослых и 6 детей. Не уезжайте. Пожалуйста. Не бросайте нас». Так бы и сразу, еле слышно пробурчал я. А потом закричал в ответ: «Приготовьтесь вылезать через окно. Соберите все свои вещи. У вас есть 15 минут, пока мы здесь все окончательно расчистим». «Глеб, давай назад, надо еще раз по мертвякам проехаться. Артем, стреляй во всех мертвецов, которые разбегаются», — скомандовал я экипажу второго бульдозера. «Чем больше сейчас упокоим, тем спокойнее будем спать ночью». В течение следующих 20 минут наши бульдозеры нарезали круги вокруг башни, давили не успевших убежать мертвецов. Отвалы бульдозеров сбивали с ног мертвецов, а огромные колеса давили покойников почем зря. За эти 20 минут я расстрелял 6 автоматных рожков. Стрелял в основном одиночными или короткими очередями в 2 патрона. Просто не всегда получалось попасть с первого выстрела мертвяку в голову. Зомби, когда двигались, дергались как марионетки на нитках. Вылитые буратины. Стрелял не только я и Артем, но и водители бульдозеров. Машины двигались медленно, на одной передаче, что давало возможность освободить руки и стрелять из пистолетов. Выстрелы доносились и от Шишиги, Жанна и Олег стреляли в тех мертвецов, которые двигались в их сторону, пытаясь убежать от бульдозеров. Когда вокруг не осталось ни одного мертвяка, который бы стоял на своих ногах, я дал сигнал, чтобы Шишига подъезжала к башне. Наши бульдозеры хорошенько прошлись по толпе мертвецов. На ногах никого не осталось, вот только убить мы смогли далеко не всех. Как я понял, зомби окончательно умирал только от повреждений черепной коробки, а если ему оторвало половину туловища, то он продолжал шевелиться и делать попытки дотянуться до живого человека. Огромные ребристые колеса бульдозеров и тяжелые стальные отвалы вминали мертвецов в землю, рвали их на части, разрубали на куски, но при этом не всегда убивали. Но это пустяки, главное, что зомби потеряли свою мобильность и не могут теперь помешать эвакуации. На всякий случай, мы в 4 ствола добили тех мертвяков, которые лежали в мешанине земли и мяса, показывая при этом излишнюю прыткость. Некоторые мертвяки как будто не заметили, что у них нет ног, или того, что когда они ползут на руках, за ними тянется шлейф собственных внутренностей. Вот таких вот живчиков и пришлось достреливать. Эвакуация прошла быстро и без эксцессов. Вначале с помощью троса выдернули решетку, которая закрывала оконный проем, потом подогнали шишигу прямо под стены здания и, прислонив лестницу, позволили всем благополучно покинуть башню. 8 взрослых, 6 детей и 2 собаки. Набились в кунг, как шпроты в банку. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Быстро прикинув, что дальше делать, решил, что лучше всего будет временно разместиться на погранпосте. Все-таки там есть стены и какие-то постройки. Отправив шишигу и бульдозер Тимура к погранпосту, я на втором тракторе отправился в гости к строителям, у которых мы экспроприировали бульдозеры. Перед тем, как покинуть кабину своего бульдозера, отдал несколько распоряжений Тимуру. Недолго думая, мы прицепили одну бытовку к бульдозеру, закидав ее нутро всем, что смогли найти. Дизельный генератор, провода, электро- и ручной инструмент, телогрейки, одеяло, металлические ложки, кружки и тарелки, раскладные стулья, кое-что из еды, несколько пакетов быстро растворимой лапши и ящик рыбных консервов. Остатки солярки слили в две бочки, которые перекатили и уложили в отвал бульдозера. Отвал подняли над землей и развернули его так, чтобы бочки не свалились во время езды, но для подстраховки обмотали их веревками. В довершении всего, кое-как примотали к бульдозеру с десяток листов профнастила, которые лежали аккуратной стопкой в стороне, под навесом. Управились меньше, чем за час. Дорога назад заняла в 2 раза больше времени, чем сюда. Глеб вел трактор очень медленно и аккуратно, боялись, что оторвется буксируемый вагончик, бытовка. Когда наш трактор подкатил к воротам погранпоста, они были предусмотрительно распахнуты. Выпрыгнув из кабины бульдозера, я только сейчас задумался, что нам теперь делать с тракторами. Они ведь по самое небо Луи извозюканы в кровище и мертвой плоти. От них такое амбре идет, что можно запросто ласты склеить, если долго стоять рядом. Наверное, придется вымыть машины. Вот только как это сделать? Может, загнать их в море, да проехаться вдоль пляжа? Глядишь, морская вода смоет всю эту мерзость. Ладно, сейчас разберусь со спасенными гражданами и отдам команду на помывку машин.